Псалом 68. Начальнику хора, напев шашанним. «Боже, спаси меня! Поднялись воды до самого горла. Я в трясине увяз, нет мне опоры. Я тону в глубоких водах, и уносит меня поток. От крика я изнемог, пересохшее горло горит, я все глаза проглядел, где же помощь от Бога? Ненавидящих меня без вины больше, чем волос на голове. Они сильны и гонят меня ни за что, и я должен вернуть то, чего не крал. Боже, Ты знаешь глупость мою, от Тебя не скрыты прегрешения мои. Не посрами меня, Господь, Бог воинств, ведь иначе посрамлены будут те, кто уповает на Тебя. Не опозорь меня, Бог Израиля, иначе опозорены будут те, кто прибегает к Тебе. Ради Тебя я бесчестие терпел, и позор мне лицо покрывал. Братья меня признавать не хотят, для детей матери моей я чужой. Обида за храм Твой гложет меня, хула на Тебя надо мною глумление. Я плакал и постился, и стал мишенью насмешек. В рубище я одет, насмехаются надо мной. Судачат обо мне у городских ворот, обсуждают меня, обо мне поется в песнях пьяных гуляк. Господь, я Тебе молюсь в час, когда Ты благосклонен ко мне. Бог многомилостивый, ответь, будь мне надежным спасением. Вытащи меня из трясины, не дай утонуть, от врагов избавь, из пучины спаси. Не дай потоку меня унести, пусть бездна не поглотит меня и не сомкнет своих челюстей могила. Господь, ответь мне, Ты верен и добр, милосердный, обрати ко мне свой лик. Не отвернись от меня, раба Твоего, мне тяжело. Скорее ответь. Будь со мной, спаси мою жизнь, наперекор всем врагам спаси. Знаешь Ты, как поносят меня, как бесчестят меня и срамят. Всех врагов моих Ты видишь. Поношения терзают сердце мое, горько мне я. Сочувствия жду его нет, жду утешителя нет никого. Вместо еды мне отраву дают, жажду я, уксусом поят. Пусть их трапеза станет для них западней, возмездием и ловушкой. Пусть глаза их померкнут, пусть тела их трясутся беспрестанно. Излей на них свой гнев, пусть настигнет их ярость Твоя. Пусть жилище их будет пусто, и пустыми стоят их шатры, раз они гнали тех, кого Ты ранил, потешались над пронзенными Тобою. Припомни грехи их все до единого и не дай им оправдаться перед Тобою. Пусть будут стерты из книги живых, пусть не числятся там вместе с праведными. Я обездолен и страдаю, спаси, Боже, и сохрани. Я прославлю Божье имя песней, словословием Его возвеличу. Это Господу приятнее, чем жертва, чем быки с копытами и рогами. Увидят бедняки и обрадуются, и оживут сердца ищущих Бога. Обездоленных слышит Господь, свой народ не оставит в плену. Пусть прославят его небо и земля, моря и все, что живет в них. Бог придет на помощь Сиону и отстроит города Иудеи. Люди снова будут там жить и владеть своей землей, потомки слуг его получат наделы. Там будут жить те, кто любит его имя.